тебе в щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь. Лавкать его в лобик – это мое хобби. Бойчик в шоке, maybe baby в топе. Но я не о шмоте, кто не понял. Maybe baby в форме, но я не о школе. Бойчик в коме, но я не про город. Республика. Мой плюшевый зайчонок, он насквозь пропах ЛМ. Рядом кроки ловит бледного, но он не фан ПМ. Хэштег сердечко в каждый город. Мейки снится всем девчонкам. Наши песни, саундтреки, боли, скорим всех подростков. Не грусти. Вся моя щека в его поцелуях. Мои инстастори – это его будни. Лайкает другую, но я не ревную. Ведь лучше меня у него не будет. Бусь, тебя в щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь. Надула баблгам размерами с воздушный шар. Лопну быстрее, чем мечты твоей подруги. Быть как я, палю фотки твоей герлы. Бой, тут не спасут и фильтры. Чтоб посмотреть их все, нужна мне сила лунной призмы. Мне не нужна тоналка, ага. Минимум помады, когда мимо них пройду челюсть и пробью дыры на асфальте, ага. Я качу по рампе, ага. Лучше, чем твой парень, ага. Мне не нужен флирт, делаю кикфлип на его покате, ага. Щека в его поцелуях. Школьные каникулы тусую в туре. Гадаю на ромашке, кто же меня любит. Будь со мною милым, и тогда получишь бусь. Твою щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в щечку бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в лобик бусь-бусь. Бусь-бусь, тебя в губки бусь-бусь. Тебя в носик бусь-бусь. Тебя в лобик бусь-бусь.